Явление второе. Появляется поэт, закутанный в альмавиву и в картузе. Сзади из-под полы альмавивы тащится по траве конец веревки. Поэт напевает тихим взволнованным голосом. «Среди долины ровные», — прерывает пение. «Так няня в деревне песню эту мне певала, когда я был еще ребенком малым», — напевает. «На гладкой высоте», — прерывает пение. «И между тем она под звуки песни заунывной по вечерам из теста мне лепила так хорошо коровок и лошадок». Напевает, стоит, растет высокий дуб, прерывая пение. «О, няня, когда б могла ты видеть и понять, зачем теперь любимый твой питомец подходит поступью тяжелой к дубу тобой воспетому? Ты б содрогнулась в своем гробу близ церкви на погосте. Как тот и этот дуб высок, как тот и сей стоит среди долины ровной». Напевает «Среди долины ровные», прерывает пение. «Но прочь, ненужные о детстве вспоминания, я жизни путь прошел, и час настал мне перейти хоть к грустному, быть может, но к верному, бесспорно, результату». Подходит к дубу и снимает с себя картуз. «Привет тебе, громадное растение! Ты было птичьих гнезд досель приютом, дай мне приют, я также песнопевец», — надевает картуз. «Меня людей преследует вражда, толкает в гроб завистливая злоба, да, есть покой, но лишь под крышей гроба, а более нигде и никогда. О, тяжелые вы почести и слава, нещадны к вам соотчичьи сердца! С чела все рвут священный лавр венца, с груди звезду святого Станислава. К тому ж я духа новизны страшусь, всеобщий бред. Все лезет вон из нормы, пусть без меня придут потоп и трус, огонь и глад и прочие реформы. Итак, сановник, с жизнью ты простись, итак, поэт, парить привыкший ввысь, взлети туда навек, скорей, не мешкай». Распахивает альмавиву и, бросив взор на свою орденскую звезду, ударяет себя в грудь рукою. В это время небо несколько прояснилось, и одна звезда освещает сверху всю фигуру поэта. Как понимать, с участием или насмешкой свою сестру земную из-за туч ты озарил, звезды небесный луч? Небо опять заволакивает тучами, поэт кивает ему головою с выражением горького упрека.